И Блэк судорожно вздохнул. «Мне пора». «Почему?» «Во-первых, потому что с минуты на минуту ты потеряешь сознание. Выспись как следует, наберись сил». «А еще почему?» «Из дома я выскользнул тайком», — нахмурился парень. «Нам нельзя видеться. Меня, наверное, уже хватились». Уголки губ поползли вниз. «Пожалуй, я должен им сказать». «Ты ничего им не должен», — прошипела я. «И все-таки скажу». Душа превратилась в клокочущий от гнева котел. «Я их ненавижу». В темных глазах мелькнуло удивление. «Нет, Белла, не стоит ненавидеть ребят. Ни Адли, никто другой не виноват. Говорю же, дело во мне. Сэм просто замечательный. Джаред с Полом тоже отличные парни, хотя Пол немного... А с Эмбри мы 100 лет дружим. Здесь ничего не изменилось. Пожалуй, это единственное, что не изменилось. Мне очень стыдно, что я так плохо думал о Сэме». «Сэм просто замечательный?» Я недоверчиво взглянула на Блэка, но от комментариев воздержалась. «А почему нам нельзя видеться?» «Слишком опасно». От его слов по спине пробежал холодок страха. «Неужели он и это знает?» «Вообще-то в курсе одна я. Хотя Джейк прав. Полночь — идеальное время для охоты. Ему не место в моей комнате. Если кто-то появится, пусть лучше застанет меня одну. Будь риск неоправдан, я бы не пришел. Но, Белла...» — парень заглянул мне в глаза. «Я дал обещание, и хотя понятия не имел, как трудно его сдержать, отступать без боя не намерен». Вероятно, на моем лице отразилось замешательство, потому что он пояснил. «После того дурацкого фильма я поклялся, что никогда не причиню тебе боль. А сегодня, выходит, нарушил клятву?» «Я знаю, Джейк, ты не хотел, все в порядке». «Спасибо». Блэк взял меня за руку. «Обещание в силе. Ты по-прежнему можешь на меня рассчитывать». Неожиданно его губы изогнулись в улыбке. «Не открытой моей, не болезненной Сэма, а какой-то средней. Хорошо бы ты раскрыла секрет сама. Давай, напрягись». «Ладно», — скорчила я вялую гримассу. «При первой же возможности постараюсь к тебе выбраться, хотя они наверняка будут отговаривать». «А ты не слушай». «Попробую». Джейк покачал головой, будто сомневаясь. «Догадаешься, сразу дай мне знать». В тот момент его посетила новая, такая жуткая мысль, что руки затряслись. «Конечно, если захочется». «Почему мне вдруг не захочется?» На 100% на принадлежащем Сэму лице появились горечь и тревога. «Появится причина», — резко проговорил он. «Слушай, мне правда пора. Пообещай кое-что, ладно?» Я только кивнула, испуганная неожиданной сменой его настроения. «Решившись со мной не встречаться, хотя бы позвони и известить». «Этого не случится». Подняв руку, он оборвал меня на полуслове. «Просто извести». Блэк шагнул к окну. «Не будь идиотом», — взмолилась я. «Ноги переломаешь. Выходи через дверь, Чарли спит». «Я не разобьюсь», — пробормотал он, но все-таки повернулся к двери, замер и посмотрел так, будто что-то не давало ему покоя. А потом умоляюще протянул руку. Я взяла ее, а Джек неожиданно и слишком грубо стащил меня с кровати и притянул к своей мускулистой груди. «Это на всякий случай», — уткнувшись в мои волосы, пробормотал он и обнял так, что ребра чуть не треснули. «Дышать не могу», — прохрипела я. Хватку парень ослабил, однако из объятий не выпустил, наверное, опасаясь, что упаду, а затем с величайшей осторожностью подтолкнул к кровати. Выспись как следует, Беллс, наберись сил.